Особенными были у него глаза. Светло-серые, широко распахнутые, увеличенные стеклами очков и детская, часто беспомощная улыбка. Всегда немного поджатая походка, мелкий шаг, беспокойные руки, которым он, казалось, не находил места и часто то одну, то другую закидывал за затылок, а потом отводил к подбородку своим характерным жестом, так хорошо всем нам знакомым. Речь его никогда не была спокойной и плавной, всегда напряженной, отрывистой. Говорил он быстро, как бы торопясь высказать мысль, повторяя по многу раз слова или целые фразы, делая упор на них, если хотел, чтобы собеседник запомнил, обратил на них особое внимание. У него была привычка пересыпать свою речь словами «понимаете» и «так сказать». Сидел ли он за обеденным столом или участвовал в общей беседе, его сосредоточенность на чем-то, видимом ему одному, не отпускала его ни на секунду. Будто он прислушивался к чему-то внутри себя. Это не значило, что он отвлечен от внешнего. Он никогда не был рассеянным. Все внимательно слушал и на все быстро реагировал. Но только через свой внутренний вечный двигатель – музыку. Это его источник, исчерпать который ему не хватило бы и нескольких жизней. Часто во время общего разговора он вдруг быстро выходил из комнаты, шел к себе в кабинет и вскоре возвращался. Вот так, без всякого внутреннего переключения, он шел к своему письменному столу и записывал на нотную бумагу то, что естественно в нем как дыхание, как биение сердца, и присутствует, живет в нем всегда. Однажды Дмитрий Дмитриевич позвонил нам и попросил приехать к нему. Дверь открыла молодая, статная женщина, и Дмитрий Дмитриевич представил ее нам. «Маргарита, моя жена». Мы ничего не могли понять, кто такая, откуда она вдруг появилась. Еще вчера никто ничего не знал, а сегодня вдруг жена? Видно было, что дети приняли ее в штыки и не желали скрывать своих чувств ни перед мачехой, ни перед отцом. Зинаида Александровна Миржанова, многолетний секретарь Дмитрия Дмитриевича, бесконечно ему преданная, как только выдался удобный момент, отвела нас в сторону и рассказала, что Маргарита работала в ЦК комсомола, что Дмитрий Дмитриевич, увидев ее на каком-то совещании, тут же к ней подошел и без лишних разговоров задал ей простой вопрос. «Не хотите ли вы стать моей женой?» Та сначала обомлела, но быстро пришла в себя и ответила «хочу». Вот так состоялся этот брак. Мне всегда потом казалось, что она внешне чем-то напоминает покойную жену Дмитрия Дмитриевича, Нину Васильевну. Впрочем, я знала ее только по фотографиям. Маргарита была простой, энергичной русской женщиной. Все пыталась привести в порядок дом, организовать более или менее нормальную жизнь в семье, давно не знавшей твердой женской руки. Но как они не подходили друг к другу? Все в этом доме восстали против нее. И с детьми она так и не смогла наладить отношения. И даже домработницы не признавали ее хозяйкой. Как-то прибежала ко мне Зинаида Александровна и в ужасе, почти в истерике, просто упала на диван. «Зинаида Александровна, что случилось?» Пришлось дать ей воды, прежде чем она смогла говорить. «Нет, вы только подумайте, Галина Павловна, я говорю ей, этой Маргарите, ведь вы же вышли замуж за гения, вы должны понимать его психологию, ведь он же музыкант». «И что вы думаете?» Она мне ответила. «Ну и что, что музыкант? У меня первый муж тоже был музыкант, на баяне играл». «Ох!» И она зарыдала. Портрет Нины Васильевны всегда висел на стене в спальне Дмитрия Дмитриевича. Но никогда в его присутствии в доме не говорили о его покойной жене. Это была запрещенная тема.